Глава пятая. С удачей. Максимка с удовольствием разглядывал в ряд висевшие под потолком куньи шкурки. Осторожно снял одну из них, потряс в руке, погладил, подул. В глазах его заблестели радостные искорки. «Эх, ладно мы с тобой, Тим, полисовали. Удача добрая. Тятя рад будет, и мама тоже. Дома ты я бы ни одной не добыл». Тимоха только пришел с мороза. Доделывал двери в бане. Он заложил топор в щель, сказал спокойно. «Тебе, Максимка, домой собираться пора». «Знаю», — согласился Максимка. «Зарымовский приказчик как бы не приехал. Успеть надо, а то голодать придется. Да и мама поди тужит. Больше недели я тут с вами». «Иди, держать не стану. Спасибо, что баню поставить помог. Мыться было негде». «А уж тебе-то, Тим, как спасибо». «Да больно-то не спеши», — вмешалась в разговор Фиса. «Лепешек я тебе напеку на дорогу. Я скоро». «А тебе, Тим, сколько оставить?» «Чего оставить?» — не понял Тимоха. «Да куниц». «А мне они зачем? Бери всех. Жаль, ружья у меня нет, а то бы...» «Верно, Тим. Дичи много тут, не то что у нас. Один ты тут, а зверь непуганный. Да вот ружья-то нет у тебя. А знаешь что, Тим?» «Что? Оставлю-ка я тебе ружье. Может...» «Нельзя, нельзя, Максимка», — перебил Тимоха. «Оставишь, догадаются, что у меня ты был. Хочешь, чтобы узнали?» «Что ты, Тим, не дай бог!» «Да и тятя обидится. Ты лучше вот что сделай. Купи у приказчика новое ружье. Тяте скажешь, что для себя. Ну, первым делом, конечно, муки, соли. А если на ружье останется, так купи. Только тятя пускай сам выбирает. Он-то побольше нашего понимает. Да припасу побольше купи». «Ладно, ладно, Тим, куплю», — соглашался Максимка. «Непременно куплю. А на ту осень опять к тебе приду с новым ружьем. Опять лесовать пойдем. А потом домой. И ты со мной». «Говорю же, нельзя мне пока домой-то глаз показывать. Придешь, а Кондрат шум поднимет, до волости дойдет. Зачем это?» «И то верно. Ну уж так. А я все равно приду». «А ты приходи. И дома ничего не говори, где был и что меня видел. Один, мол, настрелял, вот и все. Вот так. И тяте с мамой. И им пока не говори. Серка не бери с собой, оставь у меня, а то узнают». «Ладно, Тим, я никому ни слова. Ты мне верь. Умру, никому не скажу». В мешке у Максимки уже лежало немало беличьих шкурок. Вместе с ними он аккуратно положил и куньи. Фиса тем временем внесла в избу горячие лепешки. «Дорога у тебя, Максимка, длинная. Возьми вот, пригодятся». «Да что ж так много-то?» — удивился Максимка. «Бери, бери», — настоял Тимоха. «Запас плечи не тянет. А нас теперь этим не обидишь. Мы нынче ведер 20 картошки накопали. Крупная картошка уродилась. Луку 2 ведра понадергали. И хлеб, видишь, свой». «Ладно, Тим, возьму. В лесу-то в дороге, сам знаешь». Максимка сложил лепешки в переднюю сумку Лузана, одно откусил и сунул за пазуху. Тимоха проводил брата за овраг, протянул руку на прощание. «Ты поближе к болоту держись, а то заплутаешь, не дай бог», — сказал он. «Не заплутаю, Тим. Первый раз, что ли?» — весело откликнулся Максимка. «А осенью жди, приду непременно», — уже на ходу крикнул Максимка и зашагал в тайгу. Домой он шел весело и ходко, и не страшны были ночи, и сны не мешали спать. На третий день поутру он пришел в Налимашор. Лукерья, как чуяла, вышла на крыльцо, увидела сына и бросилась в избу. «Федотушка!» — дрожащим от радости голосом сказала она. «Максимушка наш идет! И собаки наши с ним! Прямо из-за речки идет и на дом держит! Он...» Она передником закрыла глаза. «Идет! А я-то уж думала...» Торопливо перекрестившись на иконы, она снова выбежала на крыльцо. С минуту постояла, пристально глядя на речку, будто хотела убедиться, что не ошиблась, не обозналась. И когда убедилась, что это и впрямь Максимка, спустилась с крыльца и, спотыкаясь, бросилась ему навстречу. Федот глянул в окно в сторону речки. Он тоже узнал сына. Но встречать его не побежал, а присел на западню, взял в руки недоплетенный лапоть и принялся плести. Увидев мать, Максимка ускорил шаг. По узкой тропинке, по огороду, Лукерья добежала до речки, остановилась на берегу. «Тут не ходи!» — — закричала она хриплым голосом. — Подальше малость переходи. Тут Кондратов запор стоял. Так поди, лед слабый. Максимка послушно поднялся по берегу и чуть повыше перешел речку. Лукерья со слезами бросилась к сыну, прижала его, заплакала. Радовалась, что сын вернулся. Радовалась и плакала от радости. — Максимушка, родной, вернулся! — причитала она, всхлипывая. — Долго-то как? А я сон недобрый видела. Все ли ладно-то, сынок? — Хватит, мама, плакать-то! Максимка ласково отвел от себя голову матери. — Все ладно, мам, не плачь. — дай бог, если все ладно. Максимка поправил ружье на плече и твердым шагом, высоко подняв голову, пошел к дому. За ним торопилась Лукерья, не спуская глаз сына. Ей казалось, что Максимка за 2 недели вырос и возмужал. Будто в лес пошел он слабым мальчонкой, а пришел взрослым мужиком, настоящим бесстрашным охотником. Она не спросила у сына, с какой добычей он вернулся. Рада была, что живой пришел и здоровый. А Максимке больше всего сейчас хотелось, чтобы кто-нибудь спросил у него, удачная ли была охота. — А тятя дома? — спросил он у матери. — Дома, дома, Максимушка, тебя ждет. Федот тоже ничего не спросил. Он встретил сына молча, не поднимая головы, будто и не рад был, что сын вернулся. Молчал и Максимка. Он поставил ружье за печку, снял с плеч котомку, положил на лавку. Сел рядом с ней. Вздохнул облегченно, словно прошла вся дорожная усталость. Лукерья тут же принялась накрывать на стол. Отец молчал по-прежнему. Молчал и Максимка, хоть и не терпелось ему похвастаться удачей. Он молча развязал котомку, не спеша вытащил кунью шкурку, разгладил на колени. Потом вытащил вторую, третью, десятую. Федот из-под лобья покосил глазами на сына, подумал, с удачей, видно, вернулся. Но и тут ничего не сказал, промолчал. Но Максимке показалось, что всегда хмурые, серьезные, даже злые глаза отца на мгновение оживились веселыми искорками. Промолчала Максимка. Федот глянул на него и подумал. Вот и меньшой вырос. Первый раз в лес сходил, а другим человеком пришел. То разговорчивым был, а теперь смотри, голоса не подает. Охотник настоящий. Тоже скоро теперь отделится. Одни мы с Лукошей останемся век доживать. Он отложил лапоть в сторону и сдался. Первым нарушил молчание. «Далеко ходил-то?» «Далеко», — спокойно ответил Максимка. «За большое болото». Максимка вытряхнул из котомки остатки беличьих шкурок. Федот взял одну кунью шкурку, встряхнул ее, разглядел. «Да, добрая штука», — сказал он. «Давненько таких не видел. Вывелась у нас куница-то. Раньше-то, бывало, за версту не ходили. Много было такого добра. А теперь за 40 верст ходить за ней нужно». «Еще бы настрелял», — небрежно сказал Максимка. «Да припасы кончились. На заряд пороху не осталось». «И то ладно, Максимка», — одобрительно сказал Федот. «Вижу, охотник ты. Выручил. А то весной бы голодать пришлось». «Садись, Максимушка, подвигайся за стол», — суетилась тем временем Лукерья. «Горяченького супу поешь, родной. Голодный, небось, в лесу-то никто не накормит». Очень хотелось Максимке сказать, что в самой таежной глуши Фиса кормила его ухой и картошкой. Но он удержался, промолчал и солидно сел к столу. «И ты садись, Федотушка, с Максимушкой вместе. Тоже ведь нынче не ел ничего. Каждый божий день тебя ждали, Максимушка. А я-то, дура, все глаза проплакала». «Приказчик не приезжал?» Совсем по-взрослому сдержанно спросил Максимка, поудобнее усаживаясь за стол. «Нет», — скупо ответил Федот, — «скоро должен быть».